Меня это очень удивило, когда я искала информацию о них в библиотеке Хогвартса, сказала Гермиона. Ведь основатели жили не так давно, по меркам волшебников, конечно. Несколько строк тут, несколько строк там. Об основателях остались только слухи и легенды. Тем временем, Кровозуб продолжил. Какие именно цели преследовали основатели Хогвартса, не знаю, но одно я знаю точно. Изначально основателям не было дела ни до полукровок, ни тем более до маглорожденных волшебников. Да и чистокровных волшебников они не очень-то и жаловали. В особенности Годрик Гриффиндор. Ох, и любил же он повоевать с другими магами. Таких же позиций придерживались и остальные чистокровные волшебники. Однако факт остается фактом. После исчезновения Морганы они построили школу-крепость именно для маглорожденных и полукровок, чем удивили весь магический мир. Главным защитником студентов и школы, а также ударной силой в случае агрессии является директор Хогвартса. Все-таки между многими волшебными семьями и кланами в те времена шла постоянная война. Создавались и разрушались военные союзы и альянсы. А потому волшебник, даже со слабыми магическими силами, вступая на пост директора, получает доступ к магическому источнику школы и автоматически становится сильнейшим волшебником Англии. Разумеется, такую силу нельзя было оставлять без контроля. Поэтому основатели разработали весьма неплохой текст клятвы для директора школы. В ней четко и жестко прописывались его права и обязанности, как перед учениками, так и перед магией. Однако был серьезный недостаток. Дети до своего магического совершеннолетия находятся под особой защитой перед лицом самой магии. Если из-за действия или бездействия родителей или опекунов ребенку будет причинен вред, то родители или опекуны незамедлительно получают наказание от магии в виде ослабления магического потенциала или проклятия, вплоть до потери магических сил или смерти. Жестоко, но таковы законы магии. В нашем мире, мисс Грейнджер, это явление называется магический откат. Дети есть дети. В результате игр, шалости или несчастных случаев во время обучения дети могут пострадать или серьезно покалечиться. На время обучения в школе ученики находятся под ответственностью директора и, следовательно, он будет получать все наказания от магии. Тут, как вы понимаете, ему никакого здоровья не хватит. Вот тогда основатели разработали ритуал, который защитит директора от наказания магии из-за неосторожного поведения студентов. Весь магический откат получает не директор, а сама школа. Недаром говорят, что Хогвартс частично разумен. Таким образом, директора школы в обмен за довольно жесткую клятву получали силу и иммунитет от магических откатов и наказаний. Шло время. Основатели отошли в мир иной, и на их место пришел попечительский совет для более эффективной работы школы. Выделяя деньги на нужды школы, волшебники из попечительского совета контролировали как работу директора, так и работу всей школы, и надо отдать должное, на первых порах все работало так, как надо. Все было чинно и благородно, но шло время, все менялось. Чистокровным семьям время от времени нужно вливание свежей крови в их рода. Особенно острая необходимость в этом вопросе была у Священного Союза Семей. Вот тут в чью-то светлую голову пришла умная мысль воспользоваться ресурсами школы, где можно выбрать для своего наследника подходящую пару из маглорожденных на выгодных для себя условиях. Кроме того, школа является превосходной кузницей кадров. Как вы понимаете, чистокровные предпочитают руководить, а не делать все самостоятельно. Ну еще бы, пробормотал Гарри. Следовательно, нужны вассалы, помощники или, на худой конец, простые работяги, которые готовы предложить свои услуги за соответствующее вознаграждение. Теперь, чистокровные волшебники свято верят, что именно для этого и был построен Хогвартс, и всего-то нужно было слегка изменить клятву для директора. Потом клятву подправили еще раз, а спустя время еще раз. Все записи о клятве, написанные основателями, были тщательно уничтожены, как, впрочем, и записи о самих основателях Хогвартса. Для маглорожденных волшебников был разработан свой план обучения, который не имеет ничего общего с тем, чему учат чистокровные семьи своих отпрысков до школы, в течение лета и после ее окончания. Так, что это получается, не выдержала Гермиона такого святотатства, по сравнению с чистокровными волшебниками мы учимся по другой программе. Гоблин устало вздохнул. Дети чистокровных семей начинают обучаться магии с 7 лет. Законам и традициям, Вообще с пеленок. Разумеется, волшебную палочку до школы им никто не даст. Но учить теорию и движение волшебной палочкой под контролем опытного наставника они просто обязаны. В этот момент Гарри вскинулся. Драко на первом уроке показал глубокие знания в зельеварении. Снейп тогда обратил внимание всего класса, как Драко правильно нарезает ингредиенты. А ведь нас этому никто не обучал. Это был наш первый урок. Не обучил до сих пор, заметила Гермиона. Мы тогда не поняли, в чем дело, думая, что нас пытаются унизить. И таких моментов множество. Все это сделано, продолжил Гоблин, для того, чтобы чистокровные могли по достоинству оценить потенциал маглорожденных, прежде чем брать их на работу. Разумеется, за бесплатно учить маглорожденных никто не собирался и не собирается до сих пор, хотя денежного фонда, оставленного основателями, более чем достаточно, чтобы обеспечить независимость школы. Но для допуска к нему необходима клятва директора, разработанная основателями Хогвартса, о которой уже все благополучно забыли. Да, мисс Грейнджер, вы вовсе не учитесь за бесплатно, как вам это говорили. Большую часть вашего образования и питания оплачивают чистокровные рода, такие как Малфой. Разумеется, после окончания школы вы, так или иначе, отработаете эти деньги, которые будут удержаны из вашей будущей зарплаты или получены от вас иным способом. Наверняка с хорошими процентами. Ну прям с очень хорошими, прорычала Гермиона. Кровозуб хищно улыбнулся. Поверьте мне, способов более чем достаточно. Так вот, для гарантии, что перспективный жених, невеста или будущий вассал, в котором заинтересован тот или иной чистокровный род, не уплыл за границу или в магловский мир, попечительским советом был разработан специальный контракт. Перед поступлением маглорожденные получают письмо с двумя листами. На одном из них написан список учебников и необходимого инвентаря для обучения. Этот список остается с учеником, с которым он и ходит по магазинам. Гермиона и Гарри кивнули головами. А вот другой пергамент, с уведомлением, значительно интереснее. В нем сообщают о том, что молодого волшебника или волшебницу приглашают учиться в замечательной школе волшебства и ля-ля-ля-тра-ля-ля. Гарри и Гермиона удивленно переглянулись. Вот именно из-за него заместитель директора лично обходит всех маглорожденных и полукровок, и собственноручно раздает письма новым ученикам. Как правило, маглорожденные не обращают внимания, что к чистокровным семьям никто не приходит, а они просто получают письма по почте. Как вы думаете, почему? Они уже знакомы с магическим миром, ответил Гарри. П.Ф., ответил Гоблин. Все значительно проще и сложнее. Чистокровные волшебники всегда проверяют свою почту на заклятие, слышите, всегда. По этой причине они и оплачивают обучение своих детей из своего кармана в полном объеме, а после окончания школы не имеют никаких обязательств перед школой. То же касается и полукровок, но только в том случае, если они проверили письмо на заклятие. Вы хотите сказать, что с письмами что-то не так? Именно, мистер Поттер. Если бы этот вопрос был мне задан маглорожденным или маглорожденной, то я бы не ответил на вопрос, так как мы не вмешиваемся в дела волшебников, но вы другое дело. Моя семья управляет финансами Пивереллов, и я по-прежнему являюсь хранителем алтаря смерти, доверенного моей семье вашим родом, и потому я действую, в первую очередь, в интересах вашего рода. Что не так с этим приглашением? Не выдержал этого словоблудия Гарри. Как я уже сказал, все просто и сложно одновременно. На пергаменте под чарами иллюзии находится контракт. Право на опекунство на имя директора школы. В нем вы добровольно соглашаетесь на опеку директора Хогвартса. Это стандартный договор, и чистокровные о нем знают, но предпочитают помалкивать, так как это и в их интересах. В чем суть этого контракта? В обмен на бесплатное обучение ваш опекун имеет право распоряжаться вашими деньгами и вашей судьбой так, как посчитает нужным. Он может устроить ваш брак без вашего на то согласия, что в вашем случае мы и наблюдаем. Фактически подобный контракт дает опекуну над подопечным до окончания школы практически абсолютную власть. Разумеется, Кровозуб многозначительно посмотрел на студентов. Перед подписанием контракта будущий опекун обязан принести клятву или непреложный обет перед своим будущим подопечным о ненанесении вреда. Об этом знают в любой волшебной семье. Во всяком случае, те, кто удосужился изучить законы и традиции магического мира. Ведь подписав контракт безответной клятвы, несовершеннолетний маг или волшебница практически отдает опекуну абсолютную власть над собой. Разумеется, Об этом можно узнать в Хогвартсе на уроке традиций магического мира или прочитать в книге краткий сборник о законах магического мира. Но у нас нет этого предмета, возмутилась Гермиона. Таких книг нет даже в библиотеке. Думаю, теперь вы знаете, почему этих предметов больше нет в обязательной образовательной программе Хогвартса, как, впрочем, нет и записей об основателях. Таким образом, чтобы дать директору над собой абсолютную власть, маленькому волшебнику или волшебнице нужно просто собственноручно, снизу под контрактом, написать «я согласен», ну или поставить свою подпись. Как только подпись получена, магия фиксирует контракт, он немедленно отправляется директору, и вуаля! Директор может делать с юным дарованием все, что ему вздумается, даже продать в рабство. Гарри растерянно посмотрел на Гермиону и сказал: «Я написал, что я согласен». На лице Гермионы отразился ужас. «Я тоже. Думаю, теперь вы понимаете, в какой опасности вы находитесь. Единственное, что удерживает Дамблдора от абсолютного произвола, это клятва, хоть и извращенная, но клятва, данная перед главой попечительского совета. Однако и здесь есть свои возможности. Например, директор может посчитать, что для маглорожденного мага-одаренного, например, в чарах, будет большой удачей поступить на работу к чистокровному магу. То, что он будет работать за хлеб и воду, так это дело десятое. Зато он будет под опекой чистокровного волшебника. Разумеется, этот чистокровный волшебник должен будет пожертвовать в фонд школы определенную сумму денег. От общей суммы пожертвования свои проценты получает попечительский совет, а за ними и директор. Все-таки школа воспитывала этот талант, а попечительский совет финансировал его обучение. Повторяю, за действиями директора внимательно следит попечительский совет, так как директор действует в первую очередь в его интересах. А вот контроль над собой – это то, что бесит нашего светлого мага больше всего. Это и является одной из главных причин столь теплых чувств, которые питает Дамблдор к чистокровным семьям. Однако, во время последней войны количество чистокровных семей в попечительском совете значительно сократилось, и Дамблдору теперь стало значительно легче. Но вернемся к маглорожденным. Если кто-то из чистокровных положил глаз на одаренную маглорожденную ведьму, то никаких проблем. Главное договориться о соответственном взносе в фонд школы, и все будут счастливы. Кроме маглорожденных, подписавших контракт, сказала Гермиона. Вы хотите сказать, что если Драко Малфой захочет сделать из Гермионы, например, служанку или того хуже? Говорите прямо, мистер Поттер, все сказанное не уйдет дальше этого кабинета. Если наследнику рода Малфой понадобится сексуальная игрушка, гоблин выразительно посмотрел на Гермиону, то он получит то, что желает, даже несмотря на то, что она чистокровная волшебница и ваша жена. Повторяю, вы добровольно подписали магический контракт и передали свои жизни в руки Альбуса Дамблдора. Правда, учитывая то, что вы, мисс Грейнджер, чистокровная волшебница, цена на вас несколько возрастет. Но я уверен, если Драко Малфой узнает, чья вы жена, то он или его отец заплатит Дамблдору любые деньги, чтобы заполучить вас. Гарри вскочил и взревел раненым зверем. Они не посмеют. Я чистокровный маг. Для всех вы полукровка, мистер Поттер, и в ваших же интересах, чтобы все по-прежнему так считали, иначе за вас возьмутся всерьез. Но я знаменит, попытался выдать последний аргумент Гарри. Вы сирота, у которого нет никого из живых членов вашего рода, дабы поддержать или заступиться за вас, безжалостно сказал гоблин. Думаю, этот год наглядно показал, чего стоит ваша слава, так что настоятельно советую не распространяться о вашем браке, молодые люди. Вернемся к торговле. Посмотрев на скривившиеся лица, гоблин продолжил. Весь вопрос в цене, и надо вовремя взять с товара клятву о нераспространении столь щекотливой информации. Правда, в последнее время чистокровные волшебники стали брезговать маглорожденными, и товар в основном уходит за границу. Ну и, разумеется, девушка должна быть настоящей красавицей, которую найти в нашей стране после эры костров инквизиции стало весьма проблематично. Гермиона вопросительно посмотрела на Кровозуба. Многоженство распространено не только на Востоке, мисс Грейнджер. В магическом мире это сплошь и рядом. Однако удел маглорожденных девушек – быть наложницами. На большее им рассчитывать не следует. Дети от подобных союзов не имеют никаких прав, как на наследство, так и на родовые дары, если, Конечно, их не ввести в рот. Бастард, он и в магическом мире бастард. Но зато их можно заставить принести вассальную клятву законному наследнику рода в одностороннем порядке. Получив в свои руки раба-мага, с отвращением выплюнула Гермиона. Ну, гоблин извиняюще развел руками, как я уже сказал, главное условие – это взять с товара клятву о нераспространении о его новом статусе. Если директор по решению попечительского совета оставляет свой пост, Гермиона начала искать лазейку. С него автоматически снимаются клятвы, ведь он больше не директор школы, ответил Кровозуб, понимая, что речь идет о событиях, связанных с нападениями Василиска. Но в контрактах, подписанных вами, написано имя директора, а не его должность. Облом, сказал Гарри, если... Спустя время, волшебник вновь возвращается на пост директора школы, тогда глава попечительского совета, на данный момент Люциус Малфой, должен повторно принять клятву. Собственно, насколько мне известно, для этого он и приходил в конце учебного года. Так вот для чего он приходил, сказал Гарри, то-то я удивился, чего он забыл в кабинете Дамблдора. Вошел как будто он сам Мерлин. Да, быстро же Дамблдор сбил с него спесь, но Люциус Малфой не принимал никаких клятв от директора. Вы в этом уверены? Должно было произойти что-то очень серьезное, чтобы Люциус Малфой не исполнил свой долг. Ну еще бы, ему показали темный артефакт, который чуть не поубивал половину детей в школе. Когда ему дали понять, что мы знаем, что это он подкинул его Джинни Уизли, он очень резво смотался из кабинета, и с тех пор его в школе не видно и не слышно. «Если директор Хогвартса не произносил нужной клятвы?» – спросила Гермиона. «Тогда, моя несчастная волшебница, мы получим Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора во всем своем великолепии и возможностью развернуться во всю ширину своей души. Между нами говоря, очень много талантливых магов и волшебниц, только что закончивших Хогвартс, уехала за границу и устроилась на работу к чистокровным семьям на очень невыгодных для себя условиях, и в этом чувствуется рука Дамблдора. Собственно, это одна из причин столь сильного загнивания вашего магического общества. Чистокровные волшебники больше не нуждаются в услугах грязнокровок, пусть и талантливых. Такова судьба талантливых маглорожденных волшебниц и волшебников в магической Англии. Их удел быть фактически проданными, если не нашим чистокровным расистам, то заграничным, сказал Гарри. Спрос рождает предложение, как говорят маглы, в особенности на талантливых волшебниц, и Дамблдора теперь ничто не сдерживает. Гоблин очень внимательно посмотрел на Гермиону. Но если об этом сообщить в редакцию газеты, начало Гермиона, то тогда молитесь, чтобы вы не получили облевейт и не проснулись завтра в публичном доме, пытаясь вспомнить свое имя, мисс Грейнджер, ибо чистокровные маги и Министерство магии, которое кормится с рук чистокровных, поддержат Дамблдора в столь благородном деле, как обеспечение публичного дома столь непокорным товаром, ради всеобщего блага, добавил Гарри, в точку, мистер Поттер. Теперь я понимаю почему, когда Дамблдор с таким слащавым голосом говорит о всеобщем благе, это звучит как насмешка, задумчиво сказала Гермиона. Кстати, последний полукровка, который попытался отстаивать свои интересы в открытую во время своего обучения, был Том Марвелла Реддл, сказал Кровозуб. Волан-де-Морт, хором воскликнули Гарри и Гермиона. Именно. За это Дамблдор решил указать ему его место и заключил на правах опекуна контракт с одним старьевщиком Слютного переулка на 10 лет. Вы только подумайте, талантливый волшебник, не уступающий в школьных успехах самому Дамблдору, блестящий студент, которому пророчили место министра магии через 3, максимум 5 лет после школы, вынужден был 10 лет горбатиться за гроши продавцом в чахлом магазинчике и бегать на посылках с мелкими заказами. Разумеется, после окончания контракта на такой работе все дороги в большую политику для Тома Марвелла Риддла были закрыты, так как его репутация была полностью уничтожена. Если бы со мной сделали нечто подобное, я бы всю магическую Англию в крови утопил и не поморщился. Без обид, мистер Поттер и мисс Грейнджер, но ваш магический мир сам создал Волан-де-Морта, и все, что он сотворил, ваш мир это заслужил. Неожиданно на шкатулке, на столе, вспыхнул рубин. Кровозуб вынул кусочек пергамента и, прочитав его, грязно выругался на гобледуке. Меня скверные новости, молодые люди. 10 минут назад в больничном крыле Хогвартса очнулся Альбус Дамблдор. Вам пора возвращаться. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Прощание с Кровозубом. плохо, все очень плохо. Кровозуб метался в своем кабинете из угла в угол со скоростью, которая явно не соответствовала его возрасту. Старый паук, неужели не мог еще поваляться без сознания? Чтобы тебе дементоры в эротическом сне приснились, чтобы. Дальше гоблин перешел на гобледук. Очевидно, английский язык не мог выразить всю гамму чувств, которую испытывал старый гоблин. «Так понимаю, у нас проблемы?» – спросил Гарри. «Вы даже не представляете, насколько большие. Я надеялся, что у нас будут еще хотя бы сутки. Вы же еще ничего не знаете. Значит, поговорим позже. Проблема не в этом, мистер Поттер. Если вы уйдете сейчас, то обратно вы уже не вернетесь. Ну не убьет же он нас». Кровозуб внезапно остановил свое шествие и, развернувшись к Гарри, проткнул его своим взглядом. «Все намного хуже, молодые люди. Нет, он не убьет вас, но вы не сможете не думать о том, что были в банке Гринготтс. Когда он об этом узнает, а он об этом узнает в первый же день, слишком долго вы были без его контроля, он просто выпотрошит вашу память, и это будет только началом. Уверяю вас, когда он окончательно закончит с вами, вы позавидуете мертвым». Неужели все так плохо? Гермиона не знала, что привело гоблина в такую панику. «Хуже некуда, мисс Грейнджер. Ваш муж – глава четырех древних родов. Понимаете, теперь у вашего мужа доступ к абсолютно всему состоянию этих родов, а значит…» Гоблин с вызовом посмотрел на Гермиону. «Значит, теперь к этому состоянию имеет доступ и Дамблдор. Что в первую очередь сделает эта блевотина Дементора, когда узнает все, что узнали вы?» Продолжил наседать гоблин. «То, что он сотрет нам память, это само собой». Вдруг у Гермионы округлились глаза. «Библиотека. Не просто библиотека, а библиотеки сразу четырех родов. Да еще каких. Сказочный, я бы даже сказал фантастический, приз. Плюс золото», — сказал Гарри, понимая, в какую задницу тролля они попали. «Плюс золото», — согласился гоблин, «на которое можно купить всю Англию. Как бы пафосно это ни звучало, но сейчас вы самый богатый волшебник в Англии, не считая вашей жены». «Разумеется, всю свою жизнь Дамблдор гонялся за дарами смерти. Ему была выгодна ваша смерть, мистер Поттер, чтобы попытаться вновь привязать к себе ваши семейные артефакты. У меня есть подозрение, почему Дамблдор позволил вам жить все это время. Но теперь вы обречены. Но что же нам теперь делать?» Начал Гарри. «Чтобы спастись», — закончил гоблин. «Дамблдор сделал то, что ожидать от него мы никак не могли. Он сделал подарок для нас. Чем вы?» «Дамблдор сделал для нас подарок, а именно, совершил ошибку. Если мы ею не воспользуемся, то лучше бы мы не рождались». «Да какой же ошибки вы говорите, мастер Кровозуб?» Гарри сумел быстро взять себя в руки, однако его по-прежнему потряхивало, как, впрочем, и Гермиону. «Дамблдор желал воспитать забитую марионетку, которая доверчиво потянется к первому, кто даст ей хотя бы капельку ласки. Так оно и произошло. Однако, вместе с тем, он воспитал наследника Пивереллов, согласно инструкциям, оставленным лордами Пивереллами. Для начала нужно закрыть от окружающих информацию о том, кем вы стали как друг для друга, так и для окружающих. Учитывая, что Альбус Дамблдор и Северус Снейп мастера легилименции, то Экклюменция для вас не подойдет. Мастер Кровозуб, а. Начал Гарри. Легилименция, искусство проникновения в чужой разум. Гарри поежился, другими словами, волшебник может прочитать чужие мысли и память. Окклюменция – защита своего сознания. Но этому учат годами, тем более, что в Хогвартсе теперь эту дисциплину не преподают. «Какое совпадение!» – съязвил Гарри. «Да, действительно, не остался в долгу гоблин. Амулеты не годятся», – размышлял гоблин. «Их могут сорвать, да и, скорее всего, так и сделают, как только узнают, что они на вас. А перед этим поинтересуются, что это у вас такое интересное, и главное, где вы это взяли. Так, а что если? Мда, а почему собственно нет?» Гоблин хлопнул ладонью по своему столу, и шустро обойдя его, приблизился к супругам. Внимательно посмотрев на них, он вернулся к столу и, написав на клочке пергамента несколько слов, положил его в шкатулку. «Мистер Поттер», — гоблин стал энергично потирать свои ладони, — «похоже, я нашел способ, как защитить ваше сознание. Ха! Такого еще никто не делал, но если получится, вы будете в безопасности, во всяком случае, в безопасности будет ваша память и мысли. Мистер Поттер, сейчас придут три поверенных ваших родов и принесут кольца лордов. Минуту». Гоблин вновь шустро подошел к своему столу и достал шкатулку. Спустя 20 минут в дверь постучали. «Войдите», — рявкнул гоблин. В зал вошли знакомые гоблины, которых Гарри видел вчера. «Господа, лорд Поттер желает надеть свои родовые кольца себе и своей супруге». Гоблины нерешительно подошли к Гарри, каждый из них протянул по открытой шкатулке с попарно лежащими кольцами по центру. «Лорд Пиверелл», от этого имени присутствующие гоблины вздрогнули не хуже, чем волшебники от имени Волан-де-Морта, «позвольте дать совет». «Конечно, мастер Кровозуб, я полностью доверяю вашему мнению». Гоблины повторно вздрогнули и с опаской посмотрели на Кровозуба. «Вы правша?» – спросил Кровозуб. «Да», – сказал Гарри. «Вы?» – «Да», – сказала Гермиона. «Превосходно!» – Кровозуб начал инструктировать Гарри. «Вначале наденьте кольцо лорда Поттера на указательный палец правой руки. Это главенствующий род. Он будет в паре с родом Пиверелл. Магия артефакторов не будет конфликтовать с некромантией, а потому на средний палец правой руки надевайте кольцо лорда Пиверелл. Так, кольца сжались и признали вас. На указательный палец левой руки наденьте кольцо лорда Слизерина, как рода по линии вашей матери. На средний же палец наденьте кольцо лорда Блэка. Кольца также приняли вас. Что же, нам очень повезло с сочетанием сил, собранных в ваших руках, лорд Поттер». Гоблин с почтением поклонился. «Получилось весьма гармонично. Теперь прошу вас проделать ту же процедуру с вашей женой. Через 2 минуты, лорд Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, с возвращением в магический мир, поздравляю вас. Леди Поттер, леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк, с возвращением в магический мир, поздравляю вас». Внезапно Кровозуб посмотрел на гоблинов и сказал: «Рад вас уведомить, что лорд Поттер решил передать все финансовые дела в руки моего рода». Гоблины стали стремительно бледнеть, а потому я настоятельно рекомендовал ему отказаться от ваших услуг. На лицах гоблинов выступил пот, и в первую очередь от ваших услуг, мистер Крюкохват. «К сожалению, лорд Поттер не внял моим рекомендациям и решил дать вам испытательный срок в размере 1/2, в течение которого вы должны доказать, достойны ли вы его доверия». На лицах гоблинов появилась надежда. «Разумеется, вы должны принести моему роду вассальную клятву». Гоблины вновь заметно напряглись, однако я не настаиваю, и готов в любой момент заменить вас на более компетентных помощников. Жду вас завтра в 10:00 в этом кабинете. Требую, сказал Гарри, чтобы о происшедшем в этом кабинете никому не было сказано ни слова. Вас больше не задерживаю, сказал Кровозуб, и гоблины растерянно направились к выходу. После того, как закрылась дверь, Гарри ошарашенно сказал: круто вы с ними, только я не понял, чего это они так испугались, когда вы говорили об их увольнении. Нас свои традиции, мистер Поттер. Если гоблин не приносит пользу своему народу, то значит он слишком глуп. Если он слишком глуп, значит голова ему ни к чему, и мы помогаем ему избавиться от ненужной части тела. Вы хотите сказать, сказала позеленевшая Гермиона. Да, мисс Грейнджер, я бы с удовольствием отрубил голову поверенному рода Поттер, но... к сожалению, это невозможно. Во всяком случае, пока. Если поверенный будет заменен, то Дамблдор может что-то заподозрить. Да, но не слишком ли вы жестко говорили с остальными моими поверенными? Поинтересовался Гарри. Урок первый. Мистер Поттер, лорд должен держать своих подчиненных в жесткости. Это не прихоть, но необходимость. Сотрудники должны видеть, что вы уверенно держите власть в своих руках и будущему ваших сотрудников ничего не угрожает. Благодарю за урок, мастер Кровозуб. Гарри слегка поклонился гоблину. Всегда пожалуйста, ответный поклон. Что мне говорить, когда волшебники увидят кольца? Мысленно, но очень четко прикажите вашим кольцам стать невидимыми, как для глаз, так и для магии. Это позволит вам скрыть их не только от визуального, но и от магического зрения. Гарри прикрыл глаза, и через 10 секунд кольца исчезли. Гоблин взял очки и посмотрел на его руку. Это магические стекла. Они помогают работать мастерам-артефакторам с плетениями. Через 20 секунд гоблин выдал: Дамблдора такие же. Идеально, мистер Поттер. Никаких следов колец. Теперь, прошу вас вместе с женой, пройдите вот сюда, да сюда, в центр кабинета. Хорошо. Теперь встаньте друг перед другом на колени и возьмите друг друга за правую руку. Да, вот так, леди Поттер, прошу предоставить мне на время вашу волшебную палочку. Лорд Поттер, клянетесь ли вы своей магией и жизнью не выдавать своих мыслей против своей воли, кому бы то ни было, как бы то ни было, пока ваша жена лично не разрешит вам обратное, клянусь». Вспышка магии, и из волшебной палочки вылетело огненное кольцо и легло вокруг соединенных ладоней. «Лорд Поттер, клянетесь ли вы своей магией и жизнью не выдавать ваши воспоминания против своей воли, кому бы то ни было, как бы то ни было, пока ваша жена лично не разрешит вам обратное, клянусь». Вспышка и второе огненное кольцо заняло свое место вокруг ладоней. «Лорд Поттер, клянетесь ли вы своей магией и жизнью защитить ваш разум и ваши чувства от влияния на них заклятиями или зельями извне, с помощью внутреннего магического резерва, до тех пор, пока ваша жена лично не разрешит вам обратное, клянусь». Вспышка, и последнее огненное кольцо закрепляет клятву. «Ваша очередь, леди Поттер, клянетесь ли вы?» 5 минут спустя. «Ваша палочка, леди Поттер, теперь ваш разум и воспоминания защищены настолько, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Но у нас еще столько вопросов для вас», сказала расстроенная Гермиона. «У меня для вас столько же ответов». Кровозуб нырнул под стол и, спустя минуту, достал из-под него общую тетрадь в черном кожаном переплете. «Держите, молодые люди, эта тетрадь связана с такой же протеевыми чарами. Через нее мы будем общаться. Разберетесь по ходу дела. Я бы дал вам сквозное зеркало, но могут возникнуть вопросы, от кого оно и с кем вы разговариваете. Дальше. Дамблдор связан со школой особой связью. Он знает, кто и где находится в любое время. Многие места в школе прослушиваются, особенно в этом деле Дамблдору помогают портреты. Учитывая, что ему уже известно о вашем отсутствии на территории школы, заявите, что гуляли по Хагсмиду, ну скажем, по рекомендации колдомедика. Я распоряжусь, чтобы вам передали портал. Предупредите об этом мадам Максим, она станет вашим алиби. Да, и самое главное, мисс Гринджер, если вы хоть немного дорожите своей свободой и жизнью вашего мужа, ни в коем случае, вы слышите, ни в коем случае, мир не должен узнать, что вы ситх. Помните, вы в значительно большей опасности, чем знаменитый Гарри Поттер, даже если бы за ним гонялась сотня темных лордов. А теперь удачи. Примечание к части. Сирена Зе. Отредактировано. Возвращение в Хогвартс. Так, так, сказал Гарри и осмотрелся вокруг. Похоже, мы не первые, кто перемещается в это место. Весьма удобно. Рядом Хагсмид, мы под заклятием невидимости, даже если кто-то случайно заглянет сюда, то нас просто не заметит. Ага, сказал Гарри, а если еще на вот этих камнях выбить руны для отвлечения внимания, то сюда можно переместить хоть целый полк солдат, никто и не заметит. Кстати, что это за руны тут? Ха, ты угадал, действительно связка рун для отвлечения внимания. Ну, гоблины, ну жуки. С восхищением сказала Гермиона. Ладно, Гарри снял с себя и Гермионы заклятие невидимости. Потопали. Чем быстрее мы доберемся до кареты Шармбатонской школы, тем лучше. Дорога прошла без происшествий. Вот и наша знаменитая парочка, навстречу шли две француженки. Шанель Франсуа или Жаклин Женельгина, я не ошиблась, уточнила Гермиона. Просто Шанель, просто Жаклин. Гарри широко улыбнулся. Просто Гарри, а это просто Гермиона. Гермиона шутливо стукнула его по плечу и обратилась к новым подругам. «Ну, какие новости?» «Ну», — сказала Шанель, — «новостей уйма, но они подождут. Вас ждут, мадам Максим и месье Делакур. Тогда, я думаю, мы не должны заставлять их ждать. Вы с нами?» «Да, мы вас проводим. Кстати, мы, как бы это сказать?» Шанель смущенно посмотрела на Гермиону. «В общем, мы вроде послов от наших девчонок. Вообще это нечестно с вашей стороны». Тут же накинулась на них Жаклин. В смысле, все это время Гарри отчитывала только Гермиона, и слышать подобное от посторонних девушек ему еще не приходилось. То, что вы должны были рассказать о тролле, о Василиске, про дементоров, и вообще мы тут от скуки скоро мхом покроемся. Ваша погода просто кошмар. Ни погулять, ни приличных магазинов. В общем, не знаю, что от вас, мадам Максим, нужно, но после вы просто обязаны нам все рассказать во всех подробностях. «Ну, мы», — попыталась что-то сказать Гермиона, — «с вами, молодая леди, мы будем разговаривать отдельно, да, и вообще это не по-дружески, получить предложение руки и сердца и ничего не рассказать своим лучшим подругам». Гермиона растерянно переводила взгляд с одной девушки на другую. «Точно, точно, почему эту новость мы узнали не от тебя, а от мадам Максим, а где подробности, и вообще спрятаться от нас и заставить мучиться 2 дня?» Это бесчеловечно даже для чопорных англичан. В общем, считайте, что вы под арестом, а мы ваши стражи. Вам не кажется, молодые леди, что для стражей вы выглядите слишком привлекательно?» Не удержался Гарри. Видя, как девушки покраснели, Гермиона решила взять разговор в свои нежные ручки. «Мне кажется, или Гарри Поттеру стало не хватать адреналина?» Спросила Гермиона с арктическим холодом в голосе, но глаза смеялись. «Если это так, то я могу что-нибудь придумать. Кстати, девочки, вы знаете, мой Гарри совершенно не умеет танцевать». «Что?» — вскрикнули француженки. «Да», — прошептала Гермиона, начав обсуждать заговор. «Вот я подумала, ему будет нужна практика». На этих словах на лице Гарри отобразился дикий ужас. «Да, и чем больше, тем лучше», — на лицо Гермионы вылезла мстительная улыбка. «Мы ведь не хотим, чтобы спаситель Габриэль ударил в грязь лицом, когда начнется бал. Вот я и подумала, может, вы поможете мне». Три девушки плотоядно осмотрели Гарри с головы до ног. Пока девушки рассматривали его с гастрономическим интересом, Гарри попытался бочком отодвинуться от них как можно дальше. «Девочки», — услышал он возмущенный голос Гермионы, — «мне кажется, или этот субъект сейчас пытается удрать от таких красивых нас». Вот тут у Гарри не выдержали нервы, и он со всех ног побежал в сторону кареты. «Держи его!» — раздался веселый крик в три голоса. 20 минут спустя. Гостиная кареты Шармбатонской школы. «Значит, Габриэль в списке?» «Да, мистер Делакур. Вы стали лордом Поттер?» «Да, сэр. Но об этом нельзя распространяться, иначе моя жизнь повиснет на волоске. Буду молчать, мистер Поттер. Даже мадам Максим не будет в курсе. У Габриэль возьмете слово сразу после ритуала. Ну что же, давайте уладим этот вопрос окончательно. Габриэль подойдет через 5 минут. Вы хорошо запомнили, что вы должны сделать?» «Да, сэр. Время есть, давайте повторим еще раз шаг за шагом». В открывшуюся дверь вошла Габриэль и, увидев Гарри, широко улыбнулась. «Здравствуй, Габриэль». Гарри не мог не улыбнуться, увидев такое чудо. «Привет, Гарри», — беззаботно помахала рукой девочка. «Папа?» — Габриэль вопросительно посмотрела на отца. Делакур кивнул головой дочери и отошел в сторону. Габриэль выпрямила спинку и, храбрясь, подошла к Гарри Поттеру. Остановившись от него на расстоянии в метр, она встала на колени и, не отрывая взгляда от его глаз, звонким голосом проговорила: «Габриэль Жан Делакур, перед лицом магии признаю долг жизни перед вами. Я сказала, да будет так, да будет магия нам свидетелем. Гарольд Джеймс Поттер, лорд рода Поттер, перед лицом магии принимаю твой долг жизни передо мной. Я сказал, да будет так, да будет магия нам свидетелем». Вспышка магии подтвердила принятую клятву. «Габриэль Жан Делакур, в часть уплаты долга, я требую от вас молчания о том, что я являюсь лордом до тех пор, пока я лично не разрешу вам обратного». Вспышка магии, Гарри облегченно выдохнул. «Спасибо, Габриэль, можешь идти», — сказал ей отец. «Нам еще о многом нужно поговорить с мистером Поттером. И позови, пожалуйста, мадам Максим и мисс Гринджер». Спустя 10 минут после подтверждения долга жизни от Габриэль Делакур, вся компания из 4 магов с удобствами расположилась в малой гостиной. «Теперь, когда формальности улажены, я вижу, что у вас много вопросов. Я полностью в вашем распоряжении. Мистер Делакур», — начал Гарри, — «мне стало известно, что образование чистокровного волшебника и образование для маглорожденных в Хогвартсе в корне отличаются друг от друга». «Это так?» «Да, это так. Маглорожденные волшебники не получают и десятой части из того, что должен знать чистокровный маг для того, чтобы достойно возглавить свой род и представлять свои интересы.